на рейде Порт-Артура, тот небрежно бросил: «Ну, знаете, я вообще смотрю на все это, как на укус блохи». То, что Николай с таким пренебрежением назвал укусом блохи, обернулось длительной и кровопролитной войной. Она продолжалась 19 месяцев. Русская армия потеряла 400 тысяч человек убитыми, ранеными, больными и попавшими в плен. Война обошлась России в 2,5 миллиарда золотых рублей прямых военных расходов, не считая 500 миллионов рублей, потерянных в виде отошедшего к Японии имущества и потопленных военных и торговых кораблей. Черту под войной подвел Портсмутский мирный договор. Этим договором фиксировались итоги и сдвиги, которые западная пресса в те дни восхищенно определяла как дальневосточный феномен, японское чудо. В действительности чуда никакого не было. Ларчик открывался сравнительно просто. Японскому милитаризму подставил плечо для подъема на пьедестал его маньчжурской победы германский империализм. И не он один. С апреля 1904 по июль 1905 года Япония получила от Германии, Англии и Соединенных Штатов Америки 4 займа на общую сумму до полумиллиарда долларов, которыми была покрыта почти половина ее расходов на войну. Не меньшую, если не большую роль сыграли немецкое и английское оружие, западный военный инструктаж. Всестороннюю военную помощь японцам Рейх наладил по меньшей мере лет за 10 до Порт-Артура. Японскую армию, какой она в 1904 году высадилась на материке, фактически создали и обучили кайзеровские офицеры. Трехкратное увеличение численности японской армии с 1896 по 1903 год совершилось под их же руководством. Японскую армаду, какой она к 14-27 мая 1905 года построилась в Цусимском проливе, чтобы встретить эскадру Рождественского, помогали строить и вооружать немецкие и английские кораблестроители и адмиралы. С их материально-технической помощью и при их консультации японский военно-морской тоннаж за те же 8 лет возрос в 4,5 раза. В результате, когда на Дальнем Востоке возникла война, против 69 изрядно послуживших кораблей русской тихоокеанской эскадры выступили 168 японских боевых кораблей новейшего образца. А уж чего Рейх и подавно не пожалел для своих дальневосточных выучеников, так это опыта постановки тайной службы, покупки и продажи шпионских услуг. Во многих же случаях эти услуги были предметом дружеского обмена на безналичной основе. Сотни японских шпионов, возвращенных под крылом германской и британской разведок, орудовали в тылах русской армии в Петербурге и Москве, в других наших крупных городах. Они следили за мерами командования, за передвижениями войск, за военной промышленностью, доставляя добытую информацию в токийский центр. Одновременно и Берлин делился с японцами секретной информацией, поступавшей от петербургской пронемецкой клики. Таким образом, в то время как администрация Николая II пренебрегала элементарной подготовкой отпора возможному японскому нападению, положившись на авось, рассчитывая шапками закидать японцев, вероятный противник довольно отчетливо просматривал русский военный и экономический механизм, заранее засек его бреши и слабые узлы и с первых дней конфликта оказался в состоянии наносить безошибочные удары. Генералы и полководцы оказались бездарностями и ничтожествами, писал Ленин.